С мадмуазель Жос семья Симонидзе познакомилась через Режеса, товарища лейтенанта Меркюро по лицею Карла Великого и кузена монахини из монастыря Сан-Ремо. Бригитта Жос переехала из Бессежа в Париж после смерти отца. Госпожа Жос, ее мать, с нетерпением ожидала этого события, чтобы переселиться в столицу. Покойник был управляющим на рудниках в этом гадком южном городишке. Госпожа Жос родилась в Шербуре, где она погубила свою молодость. Трудно сказать, что выиграла госпожа Жос, которая никогда не выходила из своей квартиры в Пасси, где она по целым дням вышивала крестиком, окончательно портя себе глаза. Они покрывались белой пленкой. Что выиграла госпожа Жос, приехав из Бессежа в Париж? Из дому она выходила лишь иногда утром, и то по базарным дням проверить цены, последить за кухаркой. Затем она часами сидела в церкви Сент-Анаре-Элан. Но надо же было выдать замуж Бригитту. У Бригитты было 150 тысяч франков приданного. Это было первое, что госпожа Жос рассказала госпоже Симонидзе, когда та зашла к ней, так как между обеими матерями установились удивительные отношения. Человеку со стороны встреча их могла показаться ошибкой природы, как если бы цветная капуста встретилась с араукарией. Госпожа Жос хотела проверить, что это за люди, к которым попала ее дочь. Но тут же начала рассказывать про Бессеж и забыла про дочь. Какой ужас! Эти забастовки на рудниках! Если бы вы знали, как это опасно! А рудничный газ? А семья инженера Тесеадр? Короче говоря, госпожа Симонидзе показалась ей вполне светской дамой. Она задала ей несколько вопросов о жизни при дворе и сочла, что ответы вполне удовлетворительны. Бригитта была не дурна собой, но и не слишком хороша. Особенно некрасивы у нее были ноги. И когда для езды на велосипедах придумали так называемое платье, которое едва покрывало щиколотку, она перестала утром показываться на улице и целую зиму проходила с красными глазами. Она восхищалась Еленой, и они сразу стали закадычными подругами. Бригитта совсем не знала ни Парижа, ни света вообще. У Симонидзе она ощущала какой-то аромат большого мира, о котором в Бессеже почти не знают. Выходки Катерины, вся эта ребяческая анархия, ее не смущали. Зато с Еленой она сходилась во всех вопросах, касающихся религии, брака, любви. Их настольной книгой о любви была «Любовная дружба», которую в библиотеке у них был абонент на двоих. Нельзя было достать. Такой на нее был спрос в районе Сен-Сюльпис. Госпожа Симонидзе потворствовала этой дружбе. Она боялась, что если у ее дочек станут бывать одни только мужчины, то их никто не возьмет замуж. И она придумала милую игру. Она искала между сенсирцами Елены жениха для Бригитты. Она повторяла всем и всякому, что Бригитта — богатая невеста. Случалось, что этим заинтересовывались. И сразу маленькая квартирка, где бывает богатая девушка, приобретала почтенность, несмотря на всю эксцентричность хозяек. Кстати, Режес, ухаживавший за Еленой, был знаком с покойным господином Жозесом и, естественно, встречался с обеими девушками. Вполне естественно также, что к ним присоединился лейтенант Меркюро. У него были тоненькие белокурые усики и рыцарская точка зрения решительно на все. Бригитта не умела ездить на велосипеде. Режес тоже. Скоро Елена и лейтенант стали по утрам уезжать вдвоем в Булонский лес. Иногда они доезжали до самого Сюрена на велосипедах, взятых на прокат у Порт-Майо на авеню Денейн в магазине «Велосипеды Пуле». Перед дверью магазина стоял велосипед с одним огромным колесом и вторым малюсеньким, на котором когда-то господин Пуле, старший, взял первенство на амстердамских гонках. Жена его, ирландка, с лицом изрытым оспой и скрашенными черными волосами, царствовала в помещении, полумагазине, полугараже. Оно всегда было переполнено. Велосипеды были в моде, и ее сыновья обучали молодежь искусству педали. Елена с канотье на макушке, в платье с оборками. Нижняя оборка по последней выдумке моды пристегивалась на кнопках и снималась для удобства при езде. Быстро научилась держаться на велосипеде. Господин Пуле-младший в шароварах, длинных чулках и с рыжей бородой на детском лице держал велосипед за седло. Может быть, господин Пуле-младший даже не заметил, что Елена хороша собой. Но когда лейтенант Меркюро увидел его руку на седле, так близко от Елены, сердце его сжалось от ревности, и он понял, что влюблен. Когда Елена перестала обращать на него внимание, Режис стал заглядываться на младшую сестренку. У него были очень белые зубы, они снились Катерине во сне. Она вовсе не признавалась самой себе, что влюблена в Режиса. Совсем нет. Ничего серьезного между ними быть не могло, потому что она чувствовала свое превосходство. Он решительно ничего не понимал, но в нем была какая-то сила и элегантность. И в тот вечер, когда они пошли на ярмарку в Неи, и он, как дурак, увлекся стрельбой в бараке «Универсальный тир», где на черном фоне двигались белые трубки, верблюды, балерины, медленно качаясь вправо и влево, белые, но не такие сверкающие, как его зубы, когда он смеялся, довольный, что попал в цель, в тот вечер сил нет, до чего ей хотелось его поцеловать. На извозчике, когда они ехали домой, они потеряли Меркюро, Бригитту и Елену где-то около Пизона. Катерина бросилась Режису на шею. Он был очень удивлен и счастлив, как ребенок, для которого начинается совсем новая жизнь. Он, конечно, сейчас же решил, что теперь все можно, и Катерина на ходу соскочила с извозчика. Он не рискнул бежать за ней. Это было где-то на берегу Сены. Катерина шла, и ей было горько, что она убежала от неловких рук этого большого парня. Она совсем потеряла голову от поцелуя, от первого в ее жизни поцелуя. Но что такое Режис? Сын судьи, его отец был членом суда на процессе Эмиля Генри. Эмиль Генри — анархист, приговоренный к смерти в конце XIX века после террористического покушения. А сам Режис на юридическом факультете и работает в Парижском католическом институте. Он ничего не понимает. Может быть, любовь не такая уж важная вещь, но Катерина в этом была не уверена. И потом, этот неясный страх перед беременностью. Нет, во всяком случае, не Режис. За ней шел какой-то человек, ей стало страшно. Она прибавила шагу. Если б человек просто взял ее за руку, она пошла бы с ним в отель. Но ему показалось, что она убегает. Еще было не поздно. 11 часов. И все ж таки. На следующий день появился Режис с цветами. Она чуть было не рассмеялась и постаралась представить себе того другого на набережной. Человек лет 30. Фланер. Режис старался остаться с ней наедине. Ей этого больше не хотелось. Для этого нужно было, чтобы у нее кружилась голова. Но они все-таки бывали вместе, и Режис старался развлекать ее, водил по театрам, по местам, которые он считал подходящими для молодой девушки. Он повел ее в католический кружок по улице Вано, где устраивались вечера под наблюдением священника. Их черные рясы двигались по коридорам, выходили навстречу гостям, смешивались с толпой и у стоек благотворительных базаров. Вновь появлялись рядом с лотереей или возле сцены театра, среди серьезных молодых людей, занятых разговором о политике, рядом с семействами, восседающими в буфете. Маменькины дочки, точно нервные гусыни, смеялись без конца. Поль Иогенс был очень рад, когда увидел Режиса с такой красавицей, да к тому же еще русская. Этот гигант в миниатюре только недавно приехал в Париж из Фландрии после смерти разорившихся родителей, владельцев ткацкой фабрики. К Красота Катерины его ошеломила. И Катерина это заметила. Она с первого взгляда оценила бездонную тупость его голубых глаз. Но в то же время у нее было ощущение, что эти глаза с необычайной легкостью теряют самообладание, как при головокружении. Она знала, что это за головокружение, и начинала его бояться. У Режеса был свой расчет. Он потому и привел Катерину в католический кружок. Кружок этот был самым передовым. Граф Альберт де Мун как раз недавно там выступал. И там бывала именно та часть католической молодежи, которая взяла от социализма все, что в нем есть хорошего, и поняла, что опасно оставлять рабочих без руководства, когда так просто обратиться к учению Христа, чтобы все привести в полный порядок. От аббата де Гранжа, руководившего кружком, исходил легкий аромат угрозы отлучения от церкви. Архиепископ уже несколько раз делал ему предупреждение. Аббат был другом аббата Лемира, депутата той местности, где жила семья Иогенса, и Режес рассказывал, что отец Иогенса голосовал за аббата, несмотря на то, что был владельцем завода. Кстати, это внушало доверие рабочим. Как во всем этом чувствовалось желание Режеса ей понравиться? Катерине же это было совсем неинтересно. Режес своими рассказами бил мимо, к тому же, разве она в политике смыслила больше него? И Онгенс прибежал захлопотавшийся и счастливый. «Мадемуазель, вашу честь, мы над сценой, вон там, повесили рядом с другими русский флаг». Катерина почувствовала, как она холодеет, и ответила надменно: «Хуже вы придумать не могли, мосье?» И Режесу пришлось объяснять, что мадемуазель — грузинка, что Грузия — это совсем не то, что русская Эльзас-Лотарингия. «Вы можете себе представить, что бы сказала Эльзаска, если бы вы в ее честь вывесили немецкий флаг?» И Онгенс был смущен. Но все это ему было неизвестно. Мы во Франции так плохо знаем географию. Злополучный флаг будет немедленно снят. Он ушел, и по толпе молодых людей в пенсне прошло волнение, и молодой аббат влез на лестницу, и Онгенс утирал пот с лица. Флаг был снят. Шла концертная часть программы. Катерина скучала изо всех сил. Режес привел с собой ученика из школы Хартии, который интересовался социальными вопросами. Он вел с ней разговор о христианском синдикализме в Бельгии. Катерину слегка тошнило, особенно когда ее собеседник говорил, опустив глаза, о том, что в патронаже молодым рабочим помогают бороться с грязными мыслями при помощи спорта и молитвы, и главным образом заботятся о том, чтобы у молодых людей не было своих денег. Заработную плату они отдают родителям. Есть вещи, которые без денег невозможны, и родители тоже довольны. Они чувствуют, что за их детьми есть глаз, что они на правильном пути, чтобы стать людьми серьезными. Режес играл перчатками Катерины. Катерина думала о Поле и Онгенсе. На сцене, над которой уже не висело царское знамя, после концерта шла пьеса. Мосье Сернон, хозяин-христианин, готов был на любые жертвы, чтобы улучшить положение своих рабочих. Но рабочие, обманутые речами социалистов, смущенные торговцами обещаний, без зазрения совести объявляют забастовку, рискуя разорить хозяина. Предлогом к забастовке служит расчет одного бунтовщика, по отношению к которому мосье Сернон всегда бывал чрезвычайно добр. Хозяин и представители союза спорят. Первый дружеский, последний вызывающий. Тут лакей приносит ужасную весть. Мадам Сернон, жена хозяина и добрый гений бедных, погибла, спасая сына бунтовщика в мастерской, куда он пришел, чтобы вывести из строя одну из машин. Смущенные делегаты почтительно снимают шапки. «Нас обманули», — объявляют они. Люди, которые насаждают ненависть и кормят нас обещаниями, ввели нас в заблуждение. Но этот поступок, которым руководит любовь, заставил нас, наконец, прозреть. По залу пробежал сочувственный шепот, одобрительные возгласы и аплодисменты. Сосед Катерины наклонился к ней. Пьеса несколько примитивна с литературной точки зрения. Но все это так и было в действительности. Где-то в Шаранте. Это факт. Автор, по-моему, с задачей справился не так уж плохо. Пьеса популярно написана. Она производит впечатление. Посмотрите, как она подействовала даже на эту семейную публику. Но на самом деле она рассчитана на завод. Можно было опасаться, что у автора проскользнет буржуазная пристрастность по отношению к любым требованиям рабочих. Этого бы не поняли. Уверяю вас, что мы рабочих знаем. Но этой опасности удалось избежать. Противопоставляя не хозяев рабочим, но любовь ненависти. Они присущи всем классам. Режис предложил выпить лимонаду в буфете. Катерина под каким-то предлогом отошла от него на минуту. На самом же деле она собиралась домой. Перчатки останутся у Режиса. Ничего не поделаешь. И ей придется идти одной. Но улица Блэс-де-Гоф недалеко. Около вешалки к ней подошел Поль Ионгенс. Ему было 20 лет. У него была та яркая свежесть кожи, которая с летами превращается в багрово-красный цвет. «Вы уходите, мадемуазель?» Ей все-таки удалось уговорить его не ходить за Режисом. Они вместе вышли. Так они очутились у Бальзара. Бальзар — кафе в латинском квартале. Каждый из них делал вид, будто его привел туда другой. Там сидели студенты и проститутки. И с точки зрения Ионгенса, это было не место для девушки вроде мадемуазель Симонидзе. Но все объяснялось Грузией. Они пили пиво, похрустывая солеными сушками, и говорили о социальном действии. Катерина, пьяная от своих мыслей, никогда в жизни так горячо не интересовалась светским апостольством. Ионгенс держал ее за руки. Его руки были чуть влажны. За маленьким столиком было тесно, тем более, что их давили с обеих сторон многочисленные соседи. Она чувствовала нарастающее безумие этой близости, безумие, подчеркнутое произносившимися благочестивыми словами. Они выпили еще пиво. По оконному стеклу видно было, что на улице очень холодно. Катерина торопливо думала о тысяче вещей и, между прочим, со странным соблазном представляла себе, как ее сосед обнимает ее и прижимает к себе, горячей и молодой. «Где вы живете?» — спросила она. Он ее неверно понял. «В пансионе. Там неудобно». Это ее сразу отрезвило. Он проводил ее до дома, быстро, ничего не понимая. На улице Блэс-де-Гоф ее ждал взволнованный Режис. Он принес перчатки. Дома была только госпожа Симонидзе. Она ушла к себе, предоставляя им объясняться. Он собирался устроить сцену. Он показался Катерине очень милым. И потом она с ужасом думала о том, что вот сейчас он поднимет шум. Она обняла его. «Поверьте, мадемуазель, что религиозность скорее приведет рабочих к благосостоянию, чем благосостояние приведет к моральному усовершенствованию». Ни Ионгенс, ни Режис не были любовниками Катерины. Она целовалась с ними, как и с другими. Она лихорадочно играла в эту опасную игру, в постоянном страхе зайти слишком далеко. В сущности, ее ничто не останавливало. Ни моральные соображения, ни какие-либо другие. Ей скорее мешали соображения социального порядка. Она не хотела принадлежать кому-то одному. Она боялась оказаться в подчинении у человека, которому отдастся. Словом, она была рабой тех самых собственнических разговоров, которые считала нелепыми и боялась наслаждения, как векселя, по которому завтра придется платить. У Ионгенса был старший брат и три сестры. старшая из сестер Марта, очевидно, содержала всю семью. Во время всемирной выставки она открыла на Марсовом поле семейный пансион для иностранцев с помощью некой мисс Бакстон, англичанки, у которой имелся небольшой капитал. По правде сказать, сразу же было видно, что ее роль сводилась к знанию иностранных языков и что главным человеком в доме был господин де Хутен, часто бывавший у Марты и Онгенс. Господин де Хутен занимал там значительное место. Вообще дом был строгий, чрезвычайно корректный, исключительно для барышень и спокойных супружеских пар. Если в личной жизни мадемуазель и Онгенс что-нибудь и происходило, то никак не дома. Это никого не касалось и не затрагивало ее достоинства. Катерина одобряла Марту. Она одобряла то, что Марта не замужем, что она работает, не считается с тем, что скажут. Катерина презирала двух других сестер, из которых одну только что выдали замуж, а другая провожала молодых иностранок от пансиона до курсов. Хитрая, хорошенькая и лицемерная. Очень лицемерная. К тому же Соланж носила на шее золотой крестик, представлялась набожной. Обе сестры Симонидзе, Режис, Бригитта, Жос, лейтенант Меркюро, скоро стали постоянными гостями пансиона и Онгенс. Режис, с тех пор, как он познакомился с Соланж, стал менее внимателен к Катерине. Господин де Хутен подружился с лейтенантом Меркюро. Они оба интересовались оптическими приборами и фотографией. Старший из Ионгенсов, Блез, уже устроился. Он работал у биржевого маклера и разговаривал о денежных операциях. Он был очень похож на своего брата Поля, над социальными идеями которого он потрунивал. Нужно сказать, что в семье он слыл за вольнодумца. Он находил, что монахинь следует выслать из Франции. Социализм и христианство казались ему в равной степени достойными презрения и смешными. Доктрины, годные для слабых. Сам-то он был в своем роде атлет. Ездил по воскресеньям на скачки, чтобы подышать свежим воздухом, стоял за крутые меры. Так он объяснял это Катерине, когда они вместе были в Аполло, где мертвая петля на велосипеде производила сенсацию. Рабочих можно завоевать, только если держать их в руках, черт возьми. Надо уметь ворочить делами. Мадемуазель Симонидзе рассуждает как ребенок. Представляет ли она себе, какие катастрофы повлечет за собой закрытие, я не говорю магазинов, но просто биржи. Да-да, свет считает биржу какой-то пещерой Али-Бабы. Очень удобно воплощать в ней существующий строй, создавать из биржи символ продажности, хищничества и так далее. Все это при помощи одного здания. Потом этот лай, который каждый полдень пугает наивных прохожих. В сущности же, обычное невежество по отношению к операциям, которые там производятся. Невежество, ничем не отличающееся от отношения обывателей к высшей математике. Кто не понимает, тот и обвиняет. Нужно же сваливать на кого-нибудь вину за тяжелые нынешние времена, ведь теперь уже не жгут колдунов на кострах. Но поймите, мадемуазель, превосходство биржевиков заключается в том, что сила в их руках. И Блез и Онгенс поводил плечами так, что на нем трещал фрак. Цилиндр напоминал и подчеркивал его фламандское происхождение. У Катерины, когда она глядела на него, положительно начинала кружиться голова. Она все-таки спрашивала себя, нет ли во всех этих молодых людях, с которыми она встречается, нет ли в них действительно чего-то таинственного, что заранее сражало ее. Они ей были одинаково отвратительны. Поль с его христианством для бедных и Блесс, который готов был стрелять в народ, чтобы заставить его перейти на свою сторону. Но что же все-таки не позволяло ей брать у них то, что ей нужно, то, чего ей хотелось? Значит ли именно это быть девкой? Слово ее не пугало. но ей нужна была власть над мужчиной. А между тем их плечи, их движения приковывали ее взгляд. Она хотела бы вести себя с мужчинами так, как принято, чтобы мужчина вел себя с женщинами. Мужчина не определяется женщинами, с которыми он жил. Положение женщины в обществе – вот что главным образом возмущало Катерину. Пример ее матери – это заметное падение, происходившее на глазах. Эти жизни, конченные в том возрасте, когда мужчина находится в самом расцвете, нелепое общественное осуждение, отнимающее у женщин, живущих не по правилам, столько возможностей. Катерина им не завидует, но они были для нее вроде этих безобразных и дорогих платьев витринных, о которых думаешь, какое же безумное тело тебя наденет, и которые все же заставляют вас чувствовать вашу бедность. Катерина, девственница, чувствовала себя деклассированной, как кокотка. Вот огромная социальная литература, которую Катерина проглотила, задела ее прежде всего с этой стороны. Она, конечно, пропускала те страницы, где не была затронута, хотя бы косвенно ее проблема. Проблема освобождения женщины, равенства мужчины и женщины. Разве несоответствие в положении мужчины и женщины не было главным, кричащим противоречием общества? Царь, предмет ее ненависти с детства, был тем, кто главным образом утверждал в России рабство женщин, от которого бежала ее мать. На этом фоне действовали все эти романтические женщины от Веры Засулич до Перовской. А они-то и были причиной склонности Катерины к революционным доктринам. Революция – это значит, что женщине, наконец, отведут должное место в обществе. Первые меры, которые будут приняты революционерами, это отмена брака, узаконение абортов, избирательное право для женщин. Да, даже избирательное право, хотя, может быть, больше и выборов тогда не будет. Они ей были просто смешны, оба ионгенца, которые стараются заткнуть глотку рабочим. Один христианской филантропии, другой муниципальной гвардии. Они должны быть враги трудящихся. В глазах Катерины трудящиеся держали сторону женщин.